Глава 10. Стоило прийти на место встречи, как на меня напали. Невероятно стремительно и технично, с явным намерением поскорее убить. В голове пронеслось множество вариантов. Вероятно, кто-то знает, что это аватар, и его устранение просто обрубит мне возможность связываться с внешним миром. Или же у меня появились недоброжелатели. В любом случае, после удара ногой я летел на брусчатку, и к моей шее приближался клинок. Заблокировать меч противника я не успевал, и ни один доступный мне щит не остановил бы удар. Зато я успел упереть свободную руку в каменную кладку, усилить сцепление и резко оттолкнуться. Самый кончик лезвия поцарапал кожу, а я уже вставал на ноги, блокировал еще один удар. Противник был низкорослым и коренастым, метра полтора ростом и носил тяжелую стальную броню. Борода изрядно скрывала мимику, однако он ухмыльнулся, смотря на меня и Фрита, принявшего было боевую стойку, но теперь опустившего нихилим. «Ты крайне невнимателен, Алексей. Еще немного, и я бы лишил тебя головы. В дружественном городе не ждешь внезапных атак. Полагаю, ты и есть один из эмиссаров? Ты верно понял. Я верный служитель великого владыки воин из Хария», — подтвердил гном, а иначе его именовать было бы сложно. «Но оправдания пусты. Так ты быстро найдешь свою смерть». Я пожал плечами, не спеша убирать оружие. «Может быть, мне стоит быть осторожнее, но уничтожение этого аватара многое бы усложнило. Битва без риска — это пустая фикция. Ученик бы рисковал лишь болью, но ты претендуешь на право служить величайшему из богов. Довольно болтовни. Продолжим знакомство». Гном вскинул свое оружие, похожее на украшенную турецкую саблю. Слегка изогнутый меч плавно расширялся к концу. Оружие покрывал хитрый угловатый узор, но сейчас он не светился. Фраза звучала дико, однако я хорошо понял, чего желает иномирец. Признаться мне и самому было интересно. Кстати, у нас было полно зрителей. Никому не вмешиваться. Ифрит и сам отступил в сторону и наблюдал за начавшимся смертельным спаррингом. Противник сражался как в настоящем бою, пытаясь меня убить, но при этом не использовал никаких магических приемов или функций артефактов. Чистое фехтование. И я ответил тем же. «Покажи, на что способен. Представь, что я чудовище Орды, а за твоей спиной близкие. Если ты случайно убьешь меня, значит, я был слаб для принятой миссии. Бейся так, словно я твой враг». Я ухмыльнулся и усилил напор. Несмотря на доспех, противник двигался с невероятной скоростью, магией контролируя инерцию и сцепление. Только эти навыки мы использовали, каждую секунду сталкиваясь несколько раз. Он силен. Единицы воинов из Орды могли дать мне такой спарринг. Противник уступает Атласу. Правда, и мне далеко до его уровня мастерства. Даже в той бесконечной битве в иллюзиях я смог лишь немного приблизиться к Атласу, прежде чем он сдался и сменил тактику. Про Теодана не буду даже заикаться. Если придется с ним сражаться, буду держать дистанцию. Я теперь не сражался, а тренировался. Новый противник с гибким, многогранным стилем давал мне отличный вызов. Жаль, я использовал обычный меч, а не разрушитель грез. Оружие сталкивалось раз за разом, обувь скрипела, едва выдерживая нагрузку. Мы перемещались по всей площади, ограничиваясь лишь тем, чтобы не влететь в толпу зевак. Я несколько раз едва не получил раны, опасные для целостности аватара. Но пока мы обменялись лишь несколькими порезами. Тело понемногу тяжелело, и, кажется, мы оба решили, что пора заканчивать битву. Еще одна ураганная стычка. Я замер, держа меч у груди гнома. Он же остановил клинок недалеко от моей шеи. Толку-то, я в доспехе. Если бы я применял силу, эта консерва тебе бы не помогла. К тому же я остановился первым. «Тебе привиделось. Я решил, что довольно». Усмехнулся противник, и его меч исчез. «Мое имя Ульдрик». «Значит, только теперь он счел, что я достоин его имени». «Что же, ожидаемо от воина». «Алексей, хотя ты и так это знаешь. Мне сказали, что ты хочешь обсудить дела». «Мы их и обсудили. Об остальном я знаю и должен лишь предупредить. Не подведи господина своей смертью. Остановиться перед невыполнимой целью, когда не можешь пожертвовать жизнью, — это не позор. В этот раз башня покорится. Владыка драконов хорошо подготовился». То есть он позвал меня, чтобы подраться? Впрочем, все равно требовалось потянуть время. Умирать я ни в коем случае не собираюсь. Про Тиамат слышал. И хотел спросить, кто еще будет в команде? Это ведь безумно опасно. Если башня покорится, риск и жертвы оправданы. Я не знаю пока всего списка, но правитель этой нации, носящий имя Раджан, согласился. Бьется лицом к лицу он хуже первогодки в училище. Зато у него непревзойденный талант к созданию конструктов. Он способен помочь. Для тебя у меня тоже есть один предмет. Хотелось бы пойти отговаривать Шиву, но должна же у него быть своя голова на плечах. К тому же, позволят ли ему теперь отказаться? Ульдрик вытащил из сумки на поясе небольшой многогранник с выпирающими шипами. Из него лилось насыщенное золотистое сияние. Эмиссаров снарядили по первому классу, чтобы они пронесли с собой побольше снаряжения. Этот артефакт помогает совершенствовать дары, сливающиеся с великой силой. Господин благосклонен к тебе и желает видеть, как ты сражаешься. Даже Мэль не знала, что есть такие артефакты. Если они правы, то это может ускорить процесс слияния. Это отлично, правда, есть проблема. Аватару он не поможет, и внутрь его уже не передать. Тело связано с душой, эффект будет. Может быть, даже ускорит процесс вдвое. Теперь мне на полное слияние нужна не 1000 лет, а каких-то 500. А если удастся передать артефакт к себе, и его эффект возрастет на порядок, то всего 50. Ладно, долой неуместный пессимизм. Возможность быстрее отдохнуть тоже того стоит. Активировав эту штуку, я сразу почувствовал благотворный эффект. Ощущение, как будто я закутался в теплый плед, и мне очень хорошо. Воистину божественный дар. Я обязан оправдать все ожидания владыки Исхария. Я решил снова сыграть полное повиновение, и гному явно понравился мой подход. Надеюсь, мой конфликт с жрецами Ариане... Плевать на помешанных, перебил меня гном. Лишь бы Мальтриэль попала на суд, ну или просто умерла. Слышал ее историю. Предательница один раз, предательница во всем, да? Демоны-индивидуалисты. Истинно так, но пока нам по пути. Я намерен использовать ее для спасения Земли. Я снова выдал легенду. Конфликт мне сейчас точно не нужен. Теперь предстояло решить, что делать до момента попытки прорыва. Пожалуй, встречу с командой придется отложить. Надеюсь, меня и Наташу в ближайшее время не побеспокоит. Ульрику требовалось готовиться к атаке и заниматься вопросами с местным правительством. Я попросил Ифрита помочь мне закрепить магическую технику, которую нам раскрыла Мэль. Спустя 3 часа. Бразилия. Новое место, выбранное для базы якоря, быстро обрастало укреплениями. Геоман старался возвести защитные конструкции, защищавшие от всевозможных ударов. Но щиты в этот раз казались менее прочными. Непокорным требовался якорь для эффективной переброски сильных командиров, пока их заменяла орда монстров. Барьер истончился, особенно в этой области. Неподалеку открывался пролом 12 уровня угрозы, еще один, который вполне подпадал под теоретический 13-й. Разумеется, это произошло не случайно, и сами по себе существа такого уровня не могли бы остановить прошлый метод атаки Мэль. Но в этот раз все прошло иначе. Все началось с попытки внезапного удара. Зона контроля башни растягивалась вдоль поверхности и далеко в космос не заходила. С неба падал не очень крупный предмет. Большую часть времени он был невидим, но, войдя в поле помех, ломающих иллюзии, объект многократно ускорился. Ни один контур щитов не смог даже замедлить падающую звезду. Артефакт, пылающий божественной силой, готов был взорваться, но внезапно замедлился. Магические узоры на лету перестраивались вокруг продолговатого снаряда, он медленно вращался. Внизу стоял представитель непокорных, вытянув руку с посохом, окруженную сложными узорами. Сирион, которому в этот раз приказали лично проконтролировать запуск установки, был рядом. Сила магии пространства, которую он активно развивал, сформировала сложный узор. Не хватило мгновения. Бомба влетела в открывшееся окно портала, и вдали прогремел взрыв. Земля в 20 километрах вспучилась и выпустила бело-золотое сияние. На джунгли пролился дождь из расплавленного грунта. Облако черного дыма уходило в атмосферу, закручиваясь грибом. Вот только чтобы телепортировать предмет, приходится ненадолго отключать блокировку вокруг комплекса. И нападавшие были готовы. В небе появилась большая группа магов, 9 эмиссаров и десяток человек. Первая двадцатка списка, а также Константин и Ифрит. Ради этой атаки собрали всех, способных сопротивляться влиянию башни на близкой дистанции. Разумеется, непростым призывом. В экспедицию предлагали пойти и рискнуть жизнями. Боги были против того, чтобы попытка Тиамат слишком вредила основному столкновению. Но эта битва была важной для всех. У каждого перед нападением появилось уведомление. Получено задание. Атака на комплекс нового якоря возле фазовой башни. Присоединитесь к эмиссарам для переброски к цели. На все время миссии получаемый опыт увеличен на 50%. Награда за участие — 1 уровень, 3 очка навыков. Награда за успешное уничтожение якоря — 1 уровень, 3 очка навыков, снаряжение класса S. Наказание за отказ — снижение уровня на 10. За участие давали отличную награду и еще столько же при успехе. За провал же было жесточайшее наказание. Для 130-го потерять десяток уровней означало быть отброшенным минимум на 2 недели и утратить значительную часть сил, поэтому отказавшихся участвовать не было. Части людей перед самой отправкой изменили задание. Они должны были прикрыть группу, шедшую к башне. Сдерживайте их. Направьте на врагов всю ярость мира, терзаемого ради их алчных целей. Магический шторм обрушился на щиты. В ход пошли огненные взрывы и потоки пламени бездны, ледяные копья, некротическая сила и магия хаоса. Некоторые эмиссары тоже атаковали внешний контур щитов, хотя основной упор делали на новой магии. Разрушительные столбы света столкнулись с многоуровневой защитой. Третий экзарх тоже вступил в бой, выпуская собственную силу разрушения. Сложные магические структуры распадались под действием рассеянной силы, но слои барьеров рушились под натиском артефактов. Удары приняло огромное паукообразное существо, словно бы покрытое камнем. От его мерзкого писка у многих заложило уши. А тысячи крылатых насекомых, похожих на комаров, летели к группе. И сквозь поле битвы прорвалась небольшая неприметная фигура, не источавшая сокрушительной ауры. Монстров, вставших на пути, рассекало надвое. Алексея окружили черные руны, он проскочил мимо барьера. Разлом бездны прошелся по ярко сиявшей поверхности черной трещины, мгновенно поглощая огромный объем вложенных сил. Щит треснул, и стихийный шторм тут же разорвал насекомое на части. Антимага по ошибке попытался замедлить маг времени, но ничего не получалось. Он лишь тратил море силы, тогда как Алексей выбрал противником измененного человека. Множество мастеров ближнего боя вышло из-под щита и вступило в бой с людьми. Нолан, как маг времени, блокировал попытки вражеского мага вмешаться и принял удар. Слуги Исхария мастерски уничтожали рой летающих существ. Пока бойцы расчищали путь, женщина из эмиссаров применила огромное черное орудие, найденное в мастерской Мель. В этот раз поддерживающих точек для магии не имелось. Тем не менее, тьма все равно разлилась по внешнему кольцу обороны, лишенному защиты. Тысячи слабых существ гибли в океане тьмы. Однако под внутренний барьер магия проникнуть не смогла. Яркое сияние священного света встало на пути. «Остановите атаку!» — крикнул Алексей, убивший своего противника и рискнувший подойти к комплексу ближе всех. «Это не настоящий якорь!» Слишком поздно. Артефакты уже почти отработали свой ресурс и сконцентрированным ударом пробили брешь в многослойной защите, разнося здание якоря в пыль. У него не было дополнительных барьеров, а фиолетовый луч из него не светил. Экзархи успели отбежать подальше от строения. «Почему так?» — воскликнул один из иномирцев. «Мы четко засекали пространственные искажения. У них даже стояли помехи иллюзиям». «Сирион, чтоб тебя пожрала бездна!» — крикнул Алексей. «Мастер иллюзии пространства! Он смог подделать излучение якоря и скрыть свечение настоящего!» «Благодарю за комплимент, антимаг!» — раздался с базы насмешливый голос. «Присоединяйся к нам сейчас вместе со своей командой, и вы увидите падение астральных тварей. Ты даже сможешь сохранить свою силу, ее не заберут. Катись в бездну!» Алексей не раздумывал над ответом. В то же мгновение в него врезался шар голубого пламени. Аватар выскочил из него немного обгоревшим, с пострадавшей одеждой. И Алексею пришлось срочно отступать на максимальной скорости. Его пытались уничтожить, зная, что сейчас его сила ограничена, а это тело — единственная связь с внешним миром. Зандар вступил в бой, несясь яркой кометой. Он почти настиг старого врага, когда время вокруг него резко замедлилось. Мгновение спустя чудовищная гравитация потянула преследователей вниз. Оба вида магии были крайне затратными. Нолан и Майя выкладывались на максимуме, однако смогли прикрыть отступление антимага. Тем временем в опасности оказалась Серебрякова. Высокий тощий гуманоид с птичьими крыльями и двумя щербатыми мечами наседал на мага холода, оперируя едким зеленым пламенем. Темп битвы был слишком большим, и сильнейший в мире криомант не справлялся с напором. Большой кристаллический меч померк, на нем появилось несколько трещин. Сработало несколько защитных артефактов. Следующий удар должен был достать ее. Эмиссары не успевали помочь. Для них тоже на первом месте был аватар Алексея, а за ним — собственные жизни. И тут из леса прилетело черное копье и пронзило грудь существа. Магия померкла, мечи выпали из его рук. «Спасибо!» — кликнула Серебрякова, собрав все силы. Удар вышел не самым удачным и размозжил голову существа, а затем оторвал половину разъеденного торса. Но этого было достаточно. Весь опыт достался ей, подняв сразу на два уровня. «Мэль здесь!» — крикнул Арель. «Нам нужно ее уничтожить». «Отставить остроухи сейчас не до падшей», — ответил Ульдрик. «Отступайте в тыл, храбрые воины. Мы сделали все, что смогли». У Орды все еще были огромные силы. Бой не рассчитывался до полной победы. Но они оставили лишь малую часть монстров отвлекать внимание, а сами эвакуировались к настоящей базе, точнее, к появившемуся фиолетовому лучу, бьющему просто из лесного массива. «Нас провели как юнцов. Позор на наши головы», — произнес один из эмиссаров. «Орда коварна. Позволим им победить в этой битве. Они заплатили дорогую цену, чтобы остановить нас. Нельзя рисковать и понести неоправданные потери. Резервы у многих еще не истрачены. Требовалось лишь несколько минут передышки, и можно было бы продолжать. Вот только принесенные с собой артефакты были израсходованы». Алексей не слушал общения, пока те, кто мог, добивали оставленное мясо. Он смотрел вдаль, на основание башни. Удар по якорю и прорыв начались одновременно. Тройка драконоподобных прорывалась вперед вместе со своей командой и прикрытием. Около башни выставили серьезную охрану, и всем пришлось выложиться на полную. Созданные мечи и армия конструктов зачищали легион слабых существ, а росчерки пространственных атак и лучи священного света теснили сильнейших. Алексей не знал лично всех членов экспедиции. Узнал лишь, что в нее попали девушка из Бразилии, японка, американец, европеец, два иранца и три жителя Индии. По-настоящему интернациональная команда. Причем многие из них не должны были достигнуть достаточного уровня, чтобы приближаться к башне. Различать чужаков Алексей не мог, зато по магии легко определял членов команды, и сейчас его смущало их поведение. «По линии Ибрагиму пора останавливаться для сдерживания и направляться к нам. Да вы издеваетесь?» Дистанция до башни была огромной, но с высоты Алексей прекрасно видел, как группа в полном составе собралась у основания и открывает портал, продолжая отбиваться. Творилось жуткое непотребство. И самое паршивое — мой аватар крайне ограничен в силе. Что уж говорить, я сейчас где-то в конце рейтинга силы из присутствующих. О том, чтобы приближаться к этой хреновине, пронзающей небеса, не было и речи. Полина и Ибрагим собирались уходить внутрь башни. И я не успею. Из-за особенностей башни якорь располагали далеко не под стенами основания. Отсюда километров 8. «Собирайтесь вместе. Наша миссия выполнена, мы отступаем», — объявил один из эмиссаров. «Стоять. Почему члены моей команды входят в башню?» Я не заметил, как оказался около одного из эльфишек. «Не забывайся, человек». Он понизил голос, в глазах замерцал белесый свет. Поле антимагии разбило готовящийся портал. «Меня все еще нельзя телепортировать, если я сам того не позволяю». «Алексей, твои действия неразумны», — вмешался один из эмиссаров Исхария. Как я уже знал, главная семерка от него. Пожелавшие помочь группе Тиамат сами выбрали свой путь. Я разговаривал с Полиной и Ибрагимом 2 часа назад. Они говорили, что отказались от предложения Ариэля и просто помогут в прорыве. Маг пространства — вовсе опора для обороны. А Ибрагим — ее главный спутник. Они вместе закрывали опаснейшие проломы по всему миру. Значит, они передумали. Молодым воинам свойственно колебаться перед лицом смертельной опасности. Вдвойне тяжелее выбор, когда оба варианта важны. Нам стоит уходить, пока Орда не перегруппировалась для удара. За этим дело не встанет. Я прожигал взглядом знакомого эльфишку, который в ответ не менее хмуро смотрел на меня. «Алексей, дальнейшие самовольные действия буду считать созданием помех. Люди сделали свой выбор. Они пиздят. Может быть, не конкретно слуга Исхария, а эти двое. Просто финиш. И что с ними делать? Хочется прямо сейчас оторвать им головы, да только силёнок маловато. Я с одним с трудом справлюсь, и помочь мне смогут только Ифрит и Константин. Однако этот вариант откровенно глупый, даже рассматривать его нет смысла. Прорываться к башне и останавливать их? Выяснить, правда ли два сильнейших члена команды решили отправиться в опаснейшее место, прекрасно зная, что их там ждет. Не настаивали, когда отправлялся я, зато вдруг решили пойти с незнакомыми истинными драконами, как они сами себя называют. Хотелось бы пойти, но мой аватар просто не способен самостоятельно войти в башню. Он там сразу потеряет сигнал и выключится. Сейчас еще те 3 экзарха увидят, куда мы собрались, и драка продолжится уже около башни, когда все разрядили артефакты. Кроме того, опять же, своими приказами эти хмыри могут остановить любых желающих мне помочь. А если даже в теории Константин и Ифрит прорвутся и догонят группу, там их встретят ящеры-оборотни. Остается надеяться, что я успею добраться до ядра раньше, чем та группа где-нибудь сгинет. Главное — не выдирать ядро из конструкции, а сначала взять под контроль. Я выдохнул сквозь зубы и свернул антимагическую силу. Прошу простить, не ожидал такого поступка от своих самых верных подчиненных, но это действительно проблема. Тихонова Полина была основой мировой группы быстрого реагирования. Ей помогала Мель, но демон теперь тоже действует в своих интересах. Мы сможем переносить людей по миру. Пусть нам далеко до служащих напрямую богам, но мы укрепим местную оборону в гораздо большей степени. Прямо речь на публику. Но что произошло на самом деле? Не потерял ли я 2 близких товарищей? Злость распирала меня. Пришли эти уроды и начали все портить. Чувствую, это только начало. «Меня это тоже удивляет, но тебе следует больше верить в них», сказал Ифрит, когда нас телепортировало на безопасное расстояние. «Ты не видел опасности башни. С некоторыми существами возникли бы проблемы у Наташи, а она перешагнула грань 160-го. Как с угрозами будут справляться истинные драконы?» Последний вопрос был не праздным, а вполне прямо направлен к Ариэлю. «Уверен, не будь вокруг нас больше ушей, он бы в меру высокомерности вежливо послал меня. Но он явно хотел улучшить положение богов в глазах людей, которые имеют все шансы дожить до конца и попасть им в услужение. Те 3 служителя Тиамат сильнее нашей 9-ки вместе взятой. Жаль, что на пути в этот мир 2 перехватили. Должно быть, они давно пали внутри проломов. Однако, чтобы минимизировать заметность, они прибегли к некоторым ухищрениям. Само по себе ересь считать, как будто великие боги неразумны и без расчета посылают верных жрецов на смерть. Мы все служим ради великой победы, и каждый наш шаг приближает этот день». Я и не сомневался, что боги расчетливы и ни в коем случае не стали бы от скуки бросать своих слуг в жерло вулкана. Заставить пешек подраться друг с другом и передать силу достойнейшему всегда «пожалуйста». Но уж точно не отправлять невозвратными потерями в башню. «Позвольте спросить», — раздался голос Нолана, — «у вас есть запас такого мощного оружия?» «К сожалению, значительная часть израсходована», — ответил Ульдрик. «Проблема в том, что артефакт с большим зарядом увеличивает сигнатуру моста переноса, а значит, нас легче заметить и перехватить. Кое-что получится перезарядить, но этот якорь Орда запустит». Пока эльфишки недовольно смотрели на меня, я обратился к Константину, который в силу своих особенностей оставался внесистемным. попросил присмотреть за остатками команды. «Не теряй веру!» Ифрит положил мне руку на плечо. «Быть может, судьба ведет нас лучше из дорог. Я сообщу команде. А ты, не позволяй лишить себя покоя, беспокойству о том, чего не способен изменить». Ифрит, как всегда, прав. Я решил своими ногами дойти до места, где оставлю аватара. Артефакт на меня действовал, и негативных сторон я не видел. Разумеется, оставлять его около аватара тоже не стану. Все равно эта штука работает, только пока связь активна. Передать его настоящему телу пока возможности нет. Я не могу даже разрушитель грез призвать, не говоря уж об открытии своего пространственного кармана. Вскоре я открыл глаза и не обнаружил Наташи в комнате.